Глава 23. Наука может быть скучной и очень опасной. Я стоял у аппарели и думал, сильно ли мне не нравится то, что мы делаем, и насколько я могу доверять бывшей. Впервые меня настолько внутренне разрывало. Очень хотелось полазать по городу древних или планетарной станции. Даже ученые пока не совсем уверены, как корректно называть это место. С другой стороны, если я выйду наружу, значит, оставлю Банши в очень опасном месте. И единственное, кто мог остаться, это Анна. Она вполне умеет управлять кораблем, причем ее наставнику я верю. То есть себе самому. Но вместе с тем она рукастый инженер. Если очень захочет, захватит системы и упрыгает искать сестру. А потом найдет, где сменить идентификаторы корабля, который ей так понравился. Вроде и нет причин так о ней думать, но, с другой стороны, залезть в ее голову я не могу. Едва мы друг друга увидели, тут же выплеснули много желчи, и после первого разговора, когда я привел ее из карцера СБ, мы на личную тему не говорили. «Харт, она тебя не предаст», — сказал шериф, уже надев шлем. На визоре моего отобразился значок, сигнализирующий, что это личный канал. «Откуда такая уверенность? Просто знаю. У Анны сложный характер и есть заскоки. Не каждый ее вытерпит, но... Бен...» — перебил я. «Ты чего советчиком заделался? Как знаешь, можешь переживать. Понимаю, в нашем деле учишься не доверять людям, а ты вечно подозрительный. И замечу, ты можешь упереться, сесть в пилотское кресло и заявить, что они наняли корабль с пилотом, и ты не боец. На станцию больно хочется взглянуть и что-то утащить, пока они не записали». Он засмеялся. «И мне нужно, обещал ведь Джин». Я вздохнул и взял со столика свою огромную винтовку и заряды к ней. Проверил крепление многочисленных гранат на скафе. Надел на спину дополнительный модуль рюкзака, в котором лежали энергоячейки и запасная взрывчатка. Плюс кислородные картриджи и, главное, место под трофеи. Бен перепроверил свой миниатюрный плазменный карабин, добавил к нему крупнокалиберный пулемет и также батарею гранат. Судя по рассказам о дронах, огневой мощи нам понадобится много. Так мы и отправились в трюм. За открытой аппарелью был плохо освещенный недостаточно мощными прожекторами просторный ангар, в который мы пока залезли самой задницей. Створки ангара сломали до нас, никаких опасных устройств не нашли. А иметь над головой крышу лучше, чем сидеть в открытом поле посреди руин. «Мы почти слепые, мало что видим», — проворчал я. «Но и нас никаким образом не засекут с орбиты», — заметил шериф. «Тоже верно. Ладно, хватит булки мять. Шарт, прошу, поспешите», — торопил Тимур. «Профессора, вы ничего не забыли?» — переспросил Борис. «Кислород. Конечно. Сканеры? Ты шутишь? Патроны? Ты забыл их на ящике в трюме, пока вытаскивал оборудование». Тимур совсем испереживался, но теперь мы были готовы. Мы собирались чуть дольше, проверяя снаряжение и корабль. А еще я прихватил специальные ретрансляторы для рации и летающего дрона. Правда, потерять его не хотелось, и я планировал непростую разведку с ним. «Давайте в авангард. Шериф, за штурвал. Я дежурю у выхода». Все собрались. Начищенный до блеска и покрашенный даже изнутри броневик поднялся и с мягким гулом полетел в неизвестность, пытаясь при помощи бортовых прожекторов хоть немного разогнать сырящий тут мрак. Хотя кромешной темнота не была, тут и там что-то светилось, мерцали синие прожилки. Нагрев стен был неравномерным, фиксировалось электромагнитное излучение. Однако пока ничего не стремилось нас убить. Мы проехались по ангару, который вполне вместил бы десяток кораблей класса «Б» вроде «Нострома». Впереди был тоннель, уходящий к относительно целому комплексу построек, что располагался выше. Вот тут-то мы и встретили первого противника. Большого шагохода, у которого не функционировали конечности, зато все в порядке было с пушками. Борис, сидевший на посту канонира, без раздумий открыл огонь, пока Бен старался маневрировать по тоннелю от выстрелов. Долго поврежденные барьеры не продержались, и вскоре турель разорвала пушку дрона. «Хватит! Возьмем его максимально целым!» — напомнил Тимур. «И патроны не тратьте, они не бесконечные, а нам тут долго сидеть», — добавил я. «Погодите, поставлю ретранслятор, сигнал ухудшается». Задние створки открылись, и я ненадолго выпрыгнул наружу и установил на пол треногу с небольшим заранее настроенным устройством. Мы двинулись дальше, обнаружив впереди взорванные грузовые гермоворота. Около них было полно раскиданных машин и... не только. «Это скафандр старшего», — сказал Тимур, указывая на экран. «Вон, который под стенкой. Нам нужно его проверить. На случай, если он еще жив?» — сострил шериф. «Говорят, консервированные старшие — деликатес», — ответил ему Борис. Повисла пауза, которую разорвал наш с Беном хохот. Ни напряжение, ни трепет перед древней расой нас не остановили. «Они на тебя плохо влияют», — проворчала София. «Нет, мы хотим оценить целостность блоков скафа перед тем, как двигаться дальше. Почему бы не начать с этого?» Им просто хотелось поглядеть на него, а мне вообще без разницы, мы остановились. Бен остался на броневике, поиграв мне в камень-ножницы-бумагу. На экране я не понял, куда указывал Тимур. Только выйдя из броневика, продолжавшего смотреть в темный провал впереди, я увидел здоровенную тушу, которую освещали боковые огни и наши многочисленные фонарики. «Я, конечно, видел их на картинках, но крупные ребята. И должно быть, тяжело им было в скафы влезать». Дизайн этих шагоходов, которые мы встречали тут и там, был каким-то особо эффективным решением. Как мы создаем роботов, подобных себе, так и старшие поступили аналогично. Эти существа двигались на четырех конечностях. Задние с одним коленом назад, а передние, более длинные, вовсе с двойным в разные стороны. Они могли буквально сложить ногу. Их массивное тело было наклонено, открывая возможность манипулировать еще парой конечностей с четырехпалыми ладонями. Пальцы тонкие и длинные, вполне функциональные. Небольшая голова, расположенная как раз над этими конечностями, могла очень гибко крутиться вверх-вниз, чтобы иметь обзор как под себя, так и в небо. И все это в высоту около 3 метров, если встанет прямо. Тела людей гораздо больше подходят для космоса. Компактным быть выгоднее, да и скаф надевать намного проще. «Прямо в башку попали», — сказал шериф, наверняка рассматривая инопланетянина через камеры. «Ага, и судя по следам, он еще какое-то время сопротивлялся», — заметил Тимур. «А дырка в голове их не останавливает? У них центральная нервная система внутри. Вообще, с точки зрения эволюции, так безопаснее. Для чего голова нужна безальтернативно? Чтобы ей глядеть и в нее есть», — ответил я. Шериф заржал, остальные нет. «Бен, ты сам-то голову включи», — отозвалась с корабля Анна. «Зачем башка роботам? Сенсорный массив на поворотной башне. Ну и есть ртом не на шее, немного неудобно». «Все, больше не шучу», — — смутился здоровяк. Ученые покрутились над трупом, начали что-то аккуратно вырезать из скафа, но тут нас прервал голос Бена. «Движение за створкой! Всем в авангард! Отставить! Шлиф! Не трать патроны! Огонь! Видимо, пробудили дронов!» Вылетела на нас сущая мелочь. Три плоских простейших грави-движка, не способных нормально управлять тягой, а посредине основной блок с начинкой и пушками. И число целей быстро сократилось до двух, когда в разряженной атмосфере тихо хлопнула моя рельса. Щедрона лопнул, и он тут же рванул. «По двигателям полите!» — требовал Тимур, вскинув свой импульсник. Ученые открыли огонь, прячась за броневиком. Они все пока были в боевых скафах, и ответные слабые выстрелы дронов тонули в щитах. И с одной стороны дроны маневрировали, с другой — находились слишком близко и не имели достаточного простора. То есть коридор, конечно, большой, но на открытом пространстве они могли бы носиться по небу и поливать атаками. «И магнитар хороша. Шикарное оружие мне перепало». Довольный, пока убрал ее и стал помогать сбивать дронов из игольника. Вскоре побитые мелкие машины лежали на полу. «Я же говорил, что Иви их отлично берет», — сказал Борис. «Мы тоже стреляли, но мои попадания отрубали их системой. Огоньки на корпусе гасли. Прав был тот исследователь. Жаль, только заряжать ее не так просто». Напомнил я. «Не увлекайся. Патроны не бесконечны, а стрелять, чувствую, придется еще много». Парень не спорил. Бен аккуратно пролетел в проем, а за ним последовали мы. Стычка повторилась в чуть меньшем масштабе. Мы сбили еще парочку дронов. «Некий грузовой хаб», — заключил шериф. «Я тоже осматривал расходящиеся коридоры, тоннели и непонятные системы. Тут имелись контейнеры и куча лома». «Логично. Надолго мы тут? Движение в том коридоре?» Я командой передал сигнал остальным скафам, поставив метку на проход. Оттуда медленно полз миниатюрный шагоход всего метра два в высоту. Несмотря на плачевное состояние, мое попадание щиты выдержали, и я с трудом на тяге маневровы в скафе отпрыгнул в сторону от выстрела плазмой. Шериф не заставил себя ждать. Тут же зажав гашетку, да и ученые открыли шквальный огонь, стремясь найти укрытие. Эта штука тут же перевела прицел на Борю. Вылетели какие-то странные небольшие синие шарики, похожие на плазму. Впервые слышал, как Борис матерился, и выходило у него неплохо. Он случайно вылез и теперь улепетывал, в итоге прыгнув на пол за мертвого дроида и проехавшись на животе. Снова в плечо ударила моя рельса, и плазменная пушка, которая переключалась на броневик, красиво рванула. Шериф перестал тратить боеприпасы. Мы методично доломали беззащитного дроида. «Боря! Мы тут не на прогулке. Будь аккуратен». «Да знаю. Случайно вышло. Что дальше?» «А у тебя есть варианты? Исследуем каждый тоннель. Зачищаем. Потом малые коридоры». Как оказалось, подземная сеть уходит далеко. Хотя кое-где она заканчивалась или целой переборкой, или обвалом. Я все же поставил ретранслятор и вытащил из авангарда мелкого дрона, отправив его картографировать все широкие тоннели с директивой, что если обнаружит любое движение, чтобы сразу улепетывал к нам на максимальной скорости. Хотя действительно узкими были разве что явно технические проходы. Если у тебя рост 3 метра, любой твой коридор человеку будет казаться огромным. Мы же отправились по лестнице наверх, прихватив с собой Бена. Наконец здоровяк смог пострелять в волю. В коридорах тут и там попадались разного вида и состояния дроиды. Правда, в основном мелкие. Мы предвидели драку, и потому в оставленном авангарде хранился большой боезапас как для ручного оружия, так и патронов пулемета. Штурмовые барьеры быстро поедали энергоячейки. Запасы таяли с пугающей скоростью. И уже там, если встречали что-то мощное, приходилось закидывать врага гранатами. Очередной такой нам встретился в широком ответвлении коридора. Шагоход вроде такой же, но этот был трехметровым, намного крепче, лупил очень быстро и пока не давался. Нам пришлось засесть в перпендикулярном проходе. «Шарт, он немного сдвинулся вперед!» — крикнул шериф. «Что по гранатам? Одна усиленная плазменная, две дуговые, все с наведением!» Любит же он гранаты с микродвигателями, которые сами подруливают на заданную цель и ускоряются. Но эффективно ничего не скажешь. «Отлично, готовь все! Они дорогие! Мои тоже, и не жалуюсь! Кидай по команде! Вон какая скотина прочная! Это у него еще ракеты кончились?» — хмыкнул Тимур. «И время. Безжалостное время. Уверен, его мощность далека от полной. Знаешь, я сейчас скорее жалею, что эти штуки не сдохли окончательно. Огонь на подавление! Давайте!» Я швырнул в проход ослепляющую гранату, а за ней тут же две шоковые и только после высунулся с двухметровой рельсой. В проходе висело белое мерцающее облако, сверкали искры, так что цели не было видно. Но промахнуться трудно. В коридор летели и гранаты Бена, а я поспешил нажать на спусковой крючок. Хлопок меня толкнул назад так, что ощутил даже в скафе. Я сразу же рванул в укрытие вовремя. Дроид в долгу не остался. Ответом мне стал шквальный лазерный и рельсовый огонь, за которым последовал плазменный снаряд. Я едва успел спрятаться, и включенный штурмовой щит и щит скафа схлопнулись, но мою броню противник не задел. Зато стену позади нас окончательно уничтожило, пробив проход в какое-то помещение. К счастью, машина в ближний бой не спешила, иначе пришлось бы отстреливаться на ходу. И сейчас из коридора сверкнуло зеленым. «Ха! Поврежден! Шарт, добиваем!» Крик шерифа порадовал, а еще больше вторичный взрыв после его выстрела из плазменного карабина. Я тут же высунулся в проход и прицелился в орудийный блок. Робот и так пошатывался, по броне скакали электрические дуги, а прямо в голову летели шаровые молнии из Иви Бориса, слепя машину. Еще один выстрел, и шагоход лишился орудийного блока на плече передней ноги. Еще минута непрерывной пальбы, и робот перестал подавать признаки активности. Броня у них что надо. Мелкие калибры даже, казалось бы, слабые места суставов не повредят. «Я почти пуст», — предупредил шериф. «И в скафе 15% батареек. Последний заряд», — продолжил Борис, меняя колбу с рабочим веществом ИВИ. «Ничего, у меня еще есть патроны для этой малышки». Я похлопал по пушке, которую очень сложно достать даже при наличии финансов. «Мне интересно, что же охранял тот дроид? Он же не бежал на нас?» Тимур оказался не согласен. «Не факт. Мы же говорили о том, что их интеллект не всегда ведет себя логично. Может, затупил, как вы говорите. Кстати, мне любопытно, что если поставить против такого легионера?» «Ха, 50/50. У легиона мощнее щиты и время реакции меньше, а у этого огневой мощи точно больше. Я бы сказал, взаимное уничтожение. От такого лучше прятаться и закидывать гранатами. Ну или переть неодолимой для него силой. И это, как вы говорите, он еще деградировал. Энтропия безжалостна», — Тимур пожал плечами. «Излучение, контакт с разными веществами, распад под воздействием токов энергии. Эти машины проживут еще столетия, но они не бессмертны. И, скорее всего, первыми выйдут из строя их реакторы. Кстати, их изучают наиболее пристально. Основа любой цивилизации — энергия, и в ее получении они достигли вершин. Тимур, не сейчас. — сказала ему София. Я тоже отбросил пока мысли о реакторах антиматерии, питающих корабли, и жутких всеядных расщепителях. Старшие не брезговали никаким типом энергии, немало их структур, даже спустя века в спящем режиме, были готовы к битве. «Если нам попадется такой в широком коридоре, отступаем к Банши. Если он не остынет, пусть их сносит корабельная Орто. Такими темпами у нас быстро закончится взрывчатка». Мы прошли по коридору, вдоль стенки обойдя замершую машину, и оказались в комнате, полной странных на вид компьютерных терминалов. Всюду то, что ученые называли экранами старших, немного физических кнопок. «Это же центр управления!» — воскликнула София. «Вот тут мы и обоснуемся. Только мы уже много часов на ногах. Предлагаю сначала вернуться на Банши и пополнить...» «Ясно». Меня то ли не слышали, то ли не услышали. В ход пошло их исследовательское оборудование и подготовленные специальные блоки питания. Роботы, может, и сохраняли топливо, потому что спали до нашего прибытия, а станция могла и почти исчерпать реакторы. Или же их отрубило и осталось только резервное питание. Нам пришлось некоторое время бродить вокруг, наблюдая возникающие голограммы и ненадолго оживающие экраны с непонятными символами. Я даже нашел вроде как совершенно целое ручное оружие старших. Да только оно наотрез отказывалось стрелять. «Бесполезно», — сказал Борис, увидевший мои попытки разобраться. «У них всегда блокировка, даже не скажу, на что завязанная. И обходить ее надо физически. Научились лишь с парой моделей, и это не из их числа». «Так, а если найдем подходящую, Тимур?» «Да ладно, ты же слышишь меня. Я занят. Нет, мы не будем снабжать черный рынок». «Да много ты снабдишь, дав мне эту пушку. Я вообще-то подписался доставлять вас на планету и ждать. Но ящиками трачу на помощь вам взрывчатку и патроны. Ладно, если найдем, одну сделаю. Только, пожалуйста, не продавай. И пока не мешай». Хоть так, я уже был доволен. Но еще парочку пушек и много зарядов на них я припрячу. Ученые были увлечены, а мы обыскали соседние помещения, больше не найдя врагов, зато получив немного сувениров. Спасло лишь то, что кислород тоже начал заканчиваться, и то, что мы шли воевать. Они взяли не все оборудование. И только вернувшись на корабль, они поняли, насколько устали. А составленная дроном карта отняла еще больше их сил, обрисовав масштаб работы. Их-то всего трое, но мне, по большому счету, все равно, добьются ли они успеха. Конечно, я на их стороне, но о результатах экспедиции мне переживать не нужно. Просто расслабься и получай удовольствие. Когда еще в жизни сможешь столько стрелять в дроидов? Да еще в такой атмосфере. Бен отдыхал с банкой пива в руке, и я к нему охотно присоединился. Немного можно. Мы сейчас не в полете. «Можно я в следующий раз пойду?» — взмолилась Анна, смотря на меня щенячьими глазками. «Да без проблем. Интересно?» «Очень. Тут все такое удивительное. Их технологии далеко впереди наших. Пока вы там ходили, я вся извелась. Спасибо». Не знаю, за что благодарила, но спросить не успел. Она куда-то убежала. Мы перегнали корабль чуть глубже в ангар, так что снаружи его невозможно было засечь. Но я поставил там компактный наблюдательный пост, антенна, набор камер и простейших сканеров, чтобы мы могли следить за происходящим и поддерживать связь со спутником над ними. Вычислительные блоки вновь заработали в полную мощность. Припасенные походные надувные палатки с системой жизнеобеспечения отправились в центр управления. Правда, ученые ворчали, что у меня внезапно не нашлось километрового силового кабеля, на что я мог только развести руками. Зато «Авангард» они гоняли постоянно. Хотя и более компактные ТРП, способные пролезть в пешеходные коридоры, применяли как курьера с манипуляторами. А еще изучали окрестности, да так, что ученые засомневались насчет назначения этой конструкции. Это точно был не просто грузовой хаб, а нечто большее.